Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 7 июня 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Владимир Павлов, Живослав, Радослав, Алексей Орлов, основной ведущий, главный редактор Народного славянского радио. Всем здравия! Помогает в ведении эфира Алексей Щербаков. За чатом у нас следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все вопросы, реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Формирование образа будущего и пути его реализации». Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне, задавайте свои вопросы и будем разбираться вместе. Все, Алексей, передаю тебе микрофончик для ведения эфира. Микрофон сдал, микрофон принял. Доброго всем здравия, дорогие друзья. Сегодня наша тема очень интересная – формирование образа будущего и пути его реализации. И участники прям-то как на подбор. Есть что сказать, есть что предложить. И поэтому не будем затягивать. Я предлагаю Владимиру взять уже слово для того, чтобы свое видение по образу будущего изложить. Пожалуйста, Владимир. Добрый вечер. Дорогие слушатели Народного славянского радио, сегодня мы представляем Совет Согласия, который был образован 20 марта по инициативе Совета родов и общин Руси и ставил своей задачей объединить общественные организации и мыслителей России, обладающих концепциями преобразования нашей Родины. Сегодня мы выходим с анонсом конференции, которую Совет Согласия планирует провести 21 июня в эфире Народного славянского радио, и темой этой конференции будет формирование образа будущего и путей перехода в это будущее. Изначально процесс интеграции концепций, синтеза различных мнений представлялся как формирование единого для всех понимания пути эволюционного, то есть мирного преобразования, исключающего дальнейшие потери внутри русского мира, объединяющие в себе и государствообразующий, в соответствии с нашей Конституцией, русский народ и все народы нашей страны. Поиск такого пути развития строго соответствует задачам, стоящим перед нами, как перед народом, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, где в новой 67-й прим статье сказано: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Таким образом, по Конституции наша задача состоит в том, чтобы, сохраняя преемственность и сложившееся за тысячелетия государственное единство, продолжить развитие российского государства, опираясь на веру в Бога и на идеалы, переданные нам предками. В этой связи отпадает сам собой вопрос идеологии, которая якобы запрещена. Нам не нужна никакая идеология. Идеалы нам переданы предками, а им они даны Богом. Нам нужно лишь вспомнить заветы наших предков и божественные иконы. Мы как народ должны осознать свою ответственность за целостность и будущее нашей страны, поскольку только мы, многонациональный народ России, являемся в соответствии с той же нашей Конституцией носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации. А русский народ, более того, обязан осознавать свою ответственность как государствообразующий народ. Это тоже есть Конституция. Это все к тому, что все наше стремление, все наши чаяния о преобразованиях, они не являются ни экстремистскими, ни какими-то сепаратистскими. Они строго в русле тех задач и тех устремлений, на которые нас нацеливает наш основной закон, наша сегодня действующая Конституция. Мы знаем, что наш многоликий народ разнообразен. Это многообразие проявляется в этнокультурной, религиозной, идеологической сферах. Формирование образа будущего уже является предметом исследований ученых и студентов, общественных объединений, государственных органов. Зачем нужен образ будущего? Для общего понимания цели существования государства и направления его развития, для духовного единения общества. Последние 100 лет наш народ находится внутри непрекращающейся смены общественных формаций. Мы уже стояли на пороге перехода к коммунизму. Мы мечтали о звездах. Помните, да, была такая песня в одном из фильмов? «Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас». Это было нашей реальностью. И вот мы вернулись в капитализм и вместе со всей планеты съезжаем в феодализм, где уже нет границ, где уже все народы вакцинируются, где уже вовсю говорится о чипизации, а дальнейшее движение в данном направлении по швабу идет в цифровое рабство, то есть в рабовладельческий строй. Мы точно хотим именно этого? А если нет, то чего мы хотим? В каком обществе мы хотим жить? Какое общество мы хотим оставить своим внукам? В итоге, ставя перед собой вопрос о преображении России, нам не миновать ответа в виде образа будущего. Образ будущего — это основополагающий этап большого пути нашего преобразования. Это ориентир для разработки всей нормативно-правовой базы общества, начинающейся с общественного договора, принимаемого на всенародном референдуме. Это последовательность всех шагов перехода этапа к этапу на пути эволюции общества. Заказчиком светлого будущего является наш народ, который явит из своего состава и профессоров, разработчиков образа будущего и общественного договора, и отраслевых специалистов, разработчиков программ преобразований и управленцев, проводников на пути преображения России. Народ, хранящий внутри себя веру Богу, обладает сокровенным пониманием того, что мы существуем внутри мира Бога. Отсюда берутся нравственные основы будущего. Отсюда духовное единение народа. Объединение разрозненных людей образует целостность, субъектность народа, единство поколений, единство территорий и народностей, духовное и межконфессиональное единство. Единая судьба народа, живущего в одной стране, это его общее будущее. Это еще и всемирная ответственность народа-спасителя, который, спасая себя, спасет затем весь мир. Будущее — это рост благосостояния народа. Это материальный достаток, где достаток — это когда достаточно. Помноженный на духовное совершенство дает итоговый уровень развития общества. Это уровень достижения идеала, степень эволюции общества, которая определяется как интегральная оценка текущего состояния общества в сравнении с параметрами идеального общества, который, по сути, есть образ будущего. Процесс формирования образа будущего включает в себя задание на разработку такого образа, где заказчик — народ. Это собирание по крупицам, по каплям и слияние единый образ идей, соответствующих требованиям заказчика, то есть требованиям народа. Это фиксирование созданного образа в итоговом документе, проекте, то ли общественного договора, то ли соборного уложения, уклада, конституции. Нам еще предстоит определить, как этот наш единый документ будет называться. Крайне важно создать программы перехода в будущее, включающие в себя отраслевые спецификации изменений, региональные программы в рамках интеграции отраслевых структуры по управлению процессами и творческие рабочие группы на государственном и региональном уровне. Составной частью образа будущего являются сотворцы перехода. Необходимы требования к лицам, которым будет доверено управлять процессом перехода. Это не те, которые сегодня считают себя элитой и государственными управленцами. Это те, которые будут облечены доверием по своим духовным качествам. Будет необходим ответственный и профессиональный народный контроль. Должна будет вестись полномерная подготовка и выявление новых сотворцов. Совет Согласия, продолжая начатое дело по объединению мыслителей и общественных движений, разрабатывающих концепции преобразования нашей страны, предлагает на данном этапе сосредоточиться на интеграции взглядов на наше будущее, на пути перехода, с тем, чтобы, достигнув согласия в отношении единой и принятой всеми цели нашей эволюции, приступить к выработке мероприятий по достижению этой цели. В этой связи мы приглашаем к участию конференции 21 июня соратников, готовых представить на обозрение народа свое видение нашего общего будущего. Будущего, в котором мы все едины и равны в Боге, как заповедовали нам наши мудрые предки. Благодарю. Благодарю. Хорошие слова, добрый посыл. И я думаю, что мы сейчас выслушаем всех присутствующих с мини-докладами, своими представлениями, а потом уже поговорим, как между собой обсудим какие-то, может быть, фразы, какие-то, может быть, будут кого-то уточнения, дополнения. И, естественно, с нашими радиослушателями, зрителями тоже пообщаемся. Вопросы, реплики, как сказал вначале Алексей, мы принимаем на сайте Народного Славянского радио, slavradio.org, а также на наших каналах в Ютубе, в ВК, в Телеграме, ну и так далее. Хорошо, у нас должен был еще быть один участник Радии, но вот не случилось сегодня ему быть, однако послание от него существует, и поэтому я предлагаю Живославу озвучить для того, чтобы мы услышали мысли Радии. Пожалуйста, Живослав. Да, здравия всем. Ну, я зачитаю то, что Радей нам свои мысли передал. К сожалению, его не сможет он сегодня присутствовать, поэтому я зачитаю. Искажение миропонимания и систем ценностей привело к потере воли, внешнему управлению, разделению людей, в результате чего человек оказался на уровне бездушного потребителя, погруженного в невежество. На протяжении последнего времени деятельность человечества была направлена на развитие материальной сферы. Западная модель цивилизационного развития – это делать человеку лучше, то есть неограниченно увеличивать сферу потребления, поощряя деградационно-паразитические устремления населения для получения максимальной прибыли производителей. Наш путь культурного развития – делать самого человека лучше, то есть неограниченно увеличивать потребности людей в повышении духовно-нравственного потенциала каждого члена и всего общества в целом. Наш духовный прогресс на 90% зависит от того, что мы читаем, что мы слушаем, что мы смотрим, с кем общаемся. В паразитической системе потребительства таланты гибнут, ибо таланты развиваются тогда, когда мы развиваем творчество, созидаем нечто новое, и когда мы совершаем благодать, то есть бескорыстно отдаем обществу, приобретая взамен благополучие от общества и пребываем в благоденствии. Пришло время улучшать внутренний мир людей. Мировоззрение человека может быть эгоцентричным, что мы наблюдаем в цивилизации западного образца, или богоцентричным, богодержавным. На основе мировоззрения формируется идеология. В первом случае – безудержного потребительства, в другом случае – разумного достатка для телесного и духовного совершенства. Современная цивилизация развивается на уровне ума, а ум отвечает за выживание и ублажение тела, то есть животное начало человека. Разум отвечает за внутренний мир, духовность человека, за осознанное совершенство отношений со всеми, кто нас окружает. На платформе разума человек производит самоанализ. Что мне нужно изменить в себе, чтобы улучшить отношения с окружающими? На платформе ума же человек стремится изменить других, что приводит к конфликтам интересов. Исходя из такого миропонимания, можно сделать вывод, что нынешнее человечество неразумно. Безгранично улучшая условия жизни, мы уничтожаем среду обитания, направляя цивилизацию к самоликвидации. Совершенство ума ведет к беспредельному совершенству удовольствий. Отсюда мы наблюдаем взрыв деградационно-паразитических явлений, проявлений в западном мире. Для животного ублажения тела искусственный интеллект – панацея. Для творческого человеческого развития искусственный интеллект – это электронный концлагерь. Человечеству предстоит перейти с платформы ума на уровень разума, прогресс потребления заменив на прогресс отношений и перейдя с экономики, ориентированной на прибыль, которая превращает людей в потребителей и уничтожает природу, на экономику семейного и общественного типов, основанную на заботе людей друг о друге. Россия должна предложить миру путь развития внутреннего мира людей. Внутреннего мира людей. Это ум должен быть подчинен разуму. Каждый должен повышать свой уровень своей ответственности. Потому что мы отвечаем за все, что с нами происходит. Каждый ответственен за положение дел на планете. Это и есть глобализация по-русски. Глобальная ответственность за всю Землю. В настоящее время люди эгоцентрично отвечают за себя. Максимум за семью. До остального нет дела. Но именно оттуда, извне, приходят к нам неприятности. Когда человек осознает, что он влияет на все, расширяя меру своей ответственности, это вынуждает его расширять и углублять свое миропонимание, нравственность, осознанность, как все устроено в мире. Развитие человечества – это развитие человечности в людях, обретение каждым человеком полноты понимания жизни, ответственности, нравственности. Раскрытие каждым своих творческих возможностей в служении обществу. Главная цель настоящего момента – это описание и создание условий для перехода к обществу человечности, обществу заботы людей друг о друге и окружающем мире. Благодарю. Хорошее послание, благодарю тебя, передал низкий поклон и радею тебе. Опять же, записал несколько фраз интересных, я думаю, что их потом, если будет возможность, обсудим. А теперь я предлагаю подключиться Радославу и также от себя выразить свое видение. Пожалуйста. Я хотел описать как бы свое видение образа будущего коллективного мировоззрения нашего общества. Вот. И прежде чем посмотреть в будущее, я хочу обратить внимание в прошлое. И когда мы смотрим в прошлое, видим, что те мировоззрения, которые в нашем обществе процветали, долгое время. Это сейчас демократия, да? До этого был марксизм, до этого было христианство, но оно в какой-то большей или меньшей степени продолжает существовать. То все эти мировоззренческие концепции, они, по сути дела, импортные. Вот. И если исторически снимать как шелуху с луковицы эти импортные концепции, импортные мировоззренческие системы с нашего общества, то в сухом виде мы увидим дохристианскую Русь, эпохи Святослава, эпохи Игоря, Олега. Вот. И в то время, если мы попытаемся своим ментальным взором пронзить эти толщу этого времени и попытаться понять, какое было мировоззрение у наших предков, вот, то это довольно сложно сделать, потому что источников письменных нет, есть только факты. Но по некоторым фактам это тоже, кстати, можно хотя бы примерно сделать. Вот. Во времена Святослава, что это было за царство Святослава, Русь? Это, можно сказать, множество княжеств были объединены. На какой основе они были объединены? Почему у них была такая мощная сила, что они могли побеждать Византию? Что тысячи кораблей каких-то на колесах, там, по суше могли, то есть такие технологии владели. У них было оружие, которое превосходило все другие народы, то есть говорили о русских звенящих мечах, то есть это звон был булата. Были самые лучшие доспехи. Откуда была такая мощь? Откуда были технологии, металлургия у этого народа? Плюс вызывают вопросы такие моменты, что, допустим, когда Цимис, с кем встречался Святослав, он был на лодке, одновременно со всеми греб на веслах. Был в такой же одежде, как все. А Цимисхий, который пришел к нему на встречу, был весь в золоте, за огромной свитой. Вот такая вот разница в мировоззрении. Да? Почему он тоже в описаниях был вместе с солдатами, ел, спал возле костра? Почему он презирал алчность и лживость? Вот эти мировоззренческие аспекты наводят на кое-какие мысли. И все-таки, почему изменили мировоззрение русскому народу? Почему приняли христианство? Почему приняли Библию? То есть экспортировали, да, новое мировоззрение. Как, впрочем, и сейчас происходит то же самое, экспорт западного мировоззрения ложится на наш народ. Вот попытаемся еще раз покопаться в этом древнем мировоззрении, что же там было такого интересного. Вот известно, что, допустим, и в книге Велеса, и в других источниках, что верховное божество был род. А род имел два лика, первичное деление, это Белобок и Чернобок. Да? Что это такое? И выясняется, что, оказывается, это два вселенских встречных потока, это две силы, силы созидания и силы разрушения. И они являются ипостасями рода Вседержителя. И эти силы, они регулируют циклы мироздания. То есть это, в общем-то, та мировоззренческая система, которая в будущем легла в основу практически всех религий. Ведь во всех религиях есть, допустим, Бог и дьявол, там, Аллах, Шайтан и так далее. То есть вот эти две силы, две встречных, они изначально были у нашего народа в мировоззрении. И Белобог, это силы созидания, да, он дает начало пантеону светлых богов и духов, тех разумных сил природы, от которых как раз берут начало и русы. Это войско созидания. А у войска созидания главным оружием является правда. Вот эта правда, это и есть одна из основ нашего будущего мировоззрения, которую будем поднимать на знамя. То есть созидание и правда. А Чернобог дает начало пантеону темных богов и духов, разумных сил природы, которые разрушают. То есть разрушают отжившие циклы, разрушают то, что уже не нужно, наверное. Вот. Поэтому в этой встречной борьбе мы несем как бы на себе знамя созидания. Вот. И эта вот платформа, эта мировоззренческая платформа, она как раз и помогала нашим предкам прибивать щиты на врата врага. Вот эти, кстати, как бы мысли о созидании и правде, они очень хорошо концепция общественной безопасности поддержана. И в этом смысле, когда говорят они, это их слова, что есть две формы концептуальной власти. Вверх и вниз. Вот об этом как раз и есть речь. То есть созидание и разрушение. То же самое и школа здравого смысла, где Девятов постоянно упоминает о своей игре, о царстве белого царя. Вот. И в этом образе коллективного мировоззрения будущего коллективного мировоззрения, как раз концепция общественной безопасности, вот эта школа, мыслительная школа, она очень близка нам, и, в общем-то, я не буду там пересказывать их идеи, смысл. Они мировоззрение описывают как калейдоскопическое и мозаичное, и описывают, что калейдоскопическое мировоззрение – это ущербное мировоззрение, больное мировоззрение, а мозаичное – это как раз мировоззрение будущего, мировоззрение нашего народа должно быть целостным. Вот. Хотел добавить просто к этому, что все мировоззрения вообще строятся на основе веры. Вот атеист верит, что Бога нет, и его мировоззрение на этом строится. Теист верит, что Бог есть, на этом строится его мировоззрение. Материалист верит, что материя первична, что идея и душа – это плод материи, что тело человека складывается из материи, а мозг – это продукт, это материальный носитель идеи, то есть материя первична. А идеалист верит наоборот, что первична идея, что изначально рождается идея, и на ее основе строится материя. И на этом как бы извечный спор физиков и лириков основан. Но сама постановка вопроса, я ее сравнил с постановкой вопроса, что важнее нам, мать или отец. То есть сама постановка, она провокационная. И ставить ее так нельзя. В норме ценность и важность гармоничная ровно распределяется между матерью и отцом. И вот древний символ гармонии взглядов на материальные и духовные ценности, мне кажется, хорошо описан древним знаком тайцзы, великий предел, который в Китае так называется. Ну, в Китае эти знания пришли из Индии, они сами так говорят, а в Индию мы тоже знаем, откуда пришли знания. Вот так выглядит этот значок тайцзы, я думаю, все его знают. Вот. Так вот, если человек, допустим, материалист, то есть он определяет первичность материи над идеей, у него начинают формироваться приоритеты материальных ценностей, то, что я называю материализацией сознания. Это на самом деле перекос мировоззренческий. Вот если в этот символ его отобразить, то вот так он выглядит. То есть это больший перекос, а это меньший перекос. Не видно, да? Так. Видно, да, что перекос мировоззренческий в сторону черного круга, то есть в сторону материализации ценностей. Соответственно, духовным ценностям места меньше. Апогеем такого процесса является полное вытеснение духовных ценностей и принципов, что называется «мать родную продать». И что произойдет с коллективом или народом, у которых много материализованных людей? Он сохранит свою силу, он сохранит свою сплоченность, сохранит свое могущество? Нет, не сохранит. То есть это ослабление народа. Материализация сознания – это ослабление народа. Теперь в другую сторону посмотрим перекос. Что если происходит идеализация сознания? То есть важность и ценность идеалистических, духовных начал доминируют над материальными. Как говорил Виталий Сундаков, отрывается от земли человек. Такой человек будет хорошим хозяином? Нет. У него будут трудности с созданием, с созиданием в материальном мире? Будут, потому что ценность материальную он обесценивает. То есть, а созидатель должен творить с помощью инструмента материальных ценностей. У него и с созданием семьи будут проблемы, с реализацией себя как творца. И такой перекос вот таким значком хорошо определяется. То есть перекос в сторону идеализации. То есть я говорю о этих перекосах, о том, что это болезненные, патологические состояния мировоззрения. Поэтому в норме будем стремиться к гармонии материального и духовного начала в мировоззрении нашего народа. Вижу коллективное мировоззрение еще и мозаичным, целостным и ведическим. Вот эта гармония, мне кажется, можно назвать ее ведическим началом мировоззрения. Как в песне Талькова: «Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь, пусть даже через 100 веков, в страну не дураков, а гениев». Все. Благодарю. Благодарю. Ну что ж, друзья, мысли здравые, мысли хорошие. И прежде чем перейти к взаимодействию с нашими радиослушателями и зрителями, Алексей, прежде чем зачитает вопросы, которые сейчас уже начали поступать, я хочу второй круг вот запустить и каждому из вас задать вопрос. То, что вы сказали, это очень важно. Это очень хорошо для осмысления. Но помимо осмысления, следующий шаг обязательно должен быть – это действие в осмысленном для достижения поставленных целей, для движения по тому маршруту, по тому пути, который намечен к этой цели, ну и, естественно, какие-то шаги. Вот для того, чтобы мы могли достичь вот этого сказанного, великого сказанного, какие шаги, на ваш взгляд, необходимо сделать простому человеку, в семье, в обществе, общественным организациям, ну и, естественно, тем, кто считает себя правителями, руководителями мира. Вот такой небольшой блиц-опрос хочу устроить, очень быстрый по-русски, быстрый опрос. Но начнем с Владимира Павлова. Владимир, вот что ты думаешь, какие шаги надо предпринять на каждом из этих уровней для того, чтобы быстро достичь того, о чем мы здесь дружно говорим? Алексей, я сейчас подумаю над твоим вопросом, а пока прошу тебя предоставить слово Живославу, потому что он до этого зачитывал послание Традея, а свой собственный доклад он еще не завершил. Да, точно. Хорошо. Это, очень так это аккуратненько вывел, да, и подумать заодно, и в то же время, да, Живослав. Живослав, извини, пожалуйста, я на самом деле помню твое выступление, но выступление-то это было послание Традея, тебе же самому тоже надо высказать. Пожалуйста. Конечно. Благодарю. Ну, темы, которые мы поднимаем в наших беседах, в общении с людьми, которые предоставляют свое видение, они широки по своему спектру. Я сейчас попробую предложить тему, которая, мне кажется достаточно серьезной. И думаю, что и вопросы появятся в дальнейшем у зрителей. Ну, по ходу дела вы поймете, о чем я хочу сказать. Вот сейчас мы с вами говорим о предстоящей 21 июня очередной встрече участников Совета Согласия, где общей темой будет создание общества будущего, образа общества будущего. Как мы его представляем, что лежит в его основе, какую цель мы себе представляем и какие пути реализации ее мы видим. В принципе, мы где-то внутри себя уже понимаем, что это будет общество гармоничных отношений, заботы людей друг о друге, об окружающем мире, где все живут в любви и согласии, в достатке и в уважении друг друга. геоэкономика, экология, производство, там, социальное устройство. Все подчинено одной цели – укреплению духовного развития человека и всего человечества. Развитию его самосознания, разумности принимаемых им решений и на этой основе становления человека творцом, пребывающим в единстве с окружающим миром и с божественными силами. Так вот, я хочу пригласить вас к разговору о том, как видится сегодня это самое духовное единство людей, о котором мы говорим, с которым мы собираемся строить это светлое будущее. Существует ли оно вообще? Есть ли согласие между теми, кто говорит о новом устройстве общества? Все ли видят его одинаково? И возможно ли это? И нужно ли это единство духовное? Как оно будет выглядеть? Согласно разным исследованиям, количество верующих значительно превышает численность людей, которые отрицают существование Бога. И их число составляет примерно около 75% населения Земли. Эта пропорция относится и к Руси. Об этой цифре можно спорить, есть разные мнения. Но вот как бы то ни было, вот эта цифра, наверное, она более всего подходит для существующего положения. Существующие религии опираются в своих источниках, в своих истоках на сотворение всего мира, нашей земли, людей, животных, солнца, божественными силами. В этом они согласны. Называют эти силы по-разному, конечно, исходя из своих традиций. Кроме религиозного отношения к этим силам, существуют еще и философские учения, культуры, несущие свои знания, как говорится, испокон веков. При этом велико разнообразие течений, направлений, ответвлений религиозного и философского понимания, заложенных в них пояснений, вопросов, ответов и трактовок. Одни из них утверждают, что нет никого, кроме их Бога. Другие говорят, что суть их учения в неукоснительном соблюдении всех внешних и обрядовых предписаний. Третьи придерживаются учения своего Бога, изложенные в богословских трактатах, придерживаясь своих определений и вероучительных истин. Кто-то ищет себя в оглушительной тишине, кто-то, наоборот, ставит целью стать единым целым со своим Богом, ожидая перерождения в другом теле, чтобы совершенствоваться. А есть культуры, которые не имеют никакого отношения к религии, а опираются на народную мудрость верного и правильного жития людей в едином взаимодействии с божественными силами, на мудрость, которая сохранена и передана им, их предками. Так вот, по этому очень краткому описанию мы видим, что существует огромное разнообразие основ миропонимания у разных народов. У них есть свое представление о созданном мире, свое определение понятия Бог, Творец, Создатель. И все свои, и каждый из них имеет свое отношение к нему. Это может быть почитание или преклонение, величание или поклонение. В соответствии с этим и принимают они его по-разному. Кто с любовью, кто со страхом, кто с надеждой и благоговением. А теперь вспомним о теме предстоящей встречи на конференции Совета Согласия 21 июня. Повторюсь, это создание образа будущего общества, будущей державы, общества заботы людей друг о друге. На мой взгляд, все эти преобразования, изменения, переходы и общий прогресс будут воплощать в жизнь, не бездушные производственные единицы и не составные элементы, увеличивающие прибыль, не квалифицированный персонал, менеджеры, бакалавры, Прежде всего, это будут люди. Люди, имеющие разные духовные ценности, разное представление и понимание о добре и зле, о любви, о счастье, разное понимание, что такое семья. У разных народов, в разных религиях существует разное понимание и представление о развитии себя самого, своего сознания, своего разума, о необходимости развития своей души, а далее своего рода, народа, клана, нации, и лишь потом развитие общества, в котором они пребывают, и государства, в котором живут. Исходя из этой перспективы, проявляется задача вырабатывания, определения, формирования общих всеми конфессиями, национальностями, народностями, принимаемых всеми, желаемых всеми ценностей и правил добрососедского сосуществования, которые позволят народам, проживающим на землях Руси, прийти к тому согласию в принятии общей цели, прийти к ней мирным путем. Как ее достичь, понять, как мирным путем прийти к этой цели. К цели, над которой мы с вами сейчас и трудимся. Перед нами стоит задача найти такое решение вопроса развития общества, наполненного этой духовной силой, при котором сохранятся духовные основы развития религиозных, философских и культурных традиций. И при этом они все будут объединены всеми ими признанными главными для всех духовными основами, не противопоставляя себя другим, а уважая и признавая друг друга. Ведь ту цель, которую мы с вами перед собой ставим, можно представить, ну, в виде высокой горы. Горы, состоящей из массы новых, доселе нерешаемых задач. Создание и обустройство нового общества. В его социальных вопросах, вопросах новой экономики, старого, но по-новому видимого отношения к окружающей нас природе, окружающему миру и, конечно, к Творцу, Создателю, Богу, которого каждый называет по-своему, исходя из своего вероучения. Мы поставили себе задачу взойти на эту гору и достичь цели. И движемся к ней через Совет Согласия, через Совет Родов и Общин Руси. Вот тот ряд вопросов, ответы на которые хотелось бы услышать в раскрываемых темах докладов на предстоящем заседании Совета Согласия. Поэтому экономика – это нужно и хорошо, но ее подъем должен быть обусловлен изначально единством народа, который объединен в единое общество едиными духовными ценностями. Почему считаю этот вопрос важным? Потому что государство декларирует мир и дружбу между народами страны. Мир и дружба во всем мире. Мы знаем, что это необходимо и правильно. Но мы знаем и видим, что это не всегда и не везде так. Происходящие сейчас события на Украине показывают нам, что и на наших землях, и в остальном мире есть разное представление о правде, справедливости, чести, мире и зле. Мы видим, как в этой тяжелой ситуации вместе, плечом к плечу, сражаются сыны и дочери разных народов, разных верований. Значит, можем быть вместе. И нужно, чтобы это единство сохранилось и после окончания этой операции. А необходимость этих действий возникла. Почему? Да именно от того, что вражьи силы сумели разъединить духовное единство народов. А все остальное уже навалилось, как снежный ком. В общем, точно только сплотившись в духовном единстве, народы Руси обретут согласие, уважение, которое должно быть взаимным, и сотрудничество друг с другом. И тогда можно будет говорить о совместном построении, восстановлении и создании великой державы Русь. Ну, на этом я свое слово закончил. Благодарю. Благодарю. Хорошо, хорошо. А я чуть было не пропустил такие замечательные слова. Хорошо, что Владимир не дал этому беззаконию произойти. Ну что ж, Владимир, раз уж ты подумал хорошенько, то давай-ка попробуем вместе с тобой сформулировать, что же нужно теперь делать каждому человеку, как персонально, самому лично, так и внутри семьи, внутри общества, общественным организациям, ну и, естественно, тем, которые сейчас пока руководят, но которые себя считают правителями и властителями. Ну, чтобы достичь вот этого всего, о чем мы сегодня говорим. Видишь, как хорошо получилось. Живослав прочитал замечательный доклад и предоставил мне огромное количество времени для того, чтобы сосредоточиться и обдумать ответ на твой такой фундаментальный, основополагающий вопрос, который касается каждого. А что должен сделать каждый из нас для того, чтобы все мы вместе достигли будущего, светлого будущего, безусловно. И здесь необходимо провести вот эту вот связь между каждым человеком как персонали и народом, как сообществом людей. И понять всем нам нужно, что целостность народа, она зависит от целостности каждого. И тогда мы понимаем, что каждый должен начать с себя, обретая собственную целостность, обретая собственную соборность, собирая себя разрозненного, распыленного во всех сферах, вспоминая детство свое, когда была такая игрушка-матрешка, ведь те детишки, которые жили веками назад, вот о чем говорил Алексей Мазунин, Радослав, о наших далеких предках, да, то есть детишки в то время понимали, что такое матрешка, что такое это вот количество этих сфер или этих тел. Они это знали, а мы, сегодняшние взрослые, мы этого не знаем, мы не понимаем. То есть даже на примере этой матрешки мы не понимаем, что такое целостность человека, что такое его многозадачность и его ответственность. И тогда вот на этом пути от человека к народу в целом мы на этих этапах начинаем понимать, что у человека возникает ответственность за целостность своей семьи, потому что семья тоже должна быть целостной. И все члены семьи должны быть едины в своем стремлении своего развития. Старшие должны помогать младшим, а младшие должны с почтением и любовью относиться к старшим, ну и так далее. Семья, потом род, а потом и народ, а потом и планета, и человечество в целом. И ответственность у человека лежит за всю планету, за все человечество. И тогда мы понимаем, что все человечество, живущее на этой земле, говорящее на разных языках, проживающее на разных территориях, это все Богом созданное человечество. И нет между нами противоречий. Если мы говорим на разных языках, то значит в каждом языке, в каждом народе есть свой пророк, которому Бог через этого пророка на языке, понятном этому народу, сообщил это божественное знание. Он и нам сообщил, он и им сообщил. И если мы сверим это знание, то окажется, что это одно и то же знание. И поэтому начинать это объединение нужно, еще раз повторю, с осознания собственной целостности, собственной ответственности за общее дело. Ну и, как ты и говорил, через семью, через род, через народ приходить к построению единого отечества во всем человечестве. Но начинать, конечно же, ты совершенно прав, нужно самого себя. И здесь я хочу всем нам напомнить слова Серафима Саровского. «Спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи». Спаси себя, и человечество спасется. Хорошо, благодарю. Радослав, что ты можешь дополнить, либо, может быть, противопоставить, а вдруг скажешь, а нет, надо вот с другого начинать. Нет, конечно же, начинать нужно с себя, со своего духовного совершенства. Но хотел просто добавить, что в простых вещах, вот как я уже сказал, что битва вот этого созидательного и разрушительного начала, она происходит в сердце и в уме. И она происходит каждый день, чуть ли не каждую минуту. То есть каждый день мы становимся перед какими-то выборами. Как поступить, так или так. Обмануть или не обмануть. Там, в каких интересах поступить, в своих личных или в общих. И вот именно духовный рост, он как раз духовное воспитание, оно как раз вот в этих простых мелочах. Вот, допустим, мы все знаем, что там в Библии написано, вот своему брату в рост не давай, а гою в рост давай. То есть мы знаем, что они так пишут, давать нам в рост. Они знают, что это ловушка. Мы знаем, что это ловушка. И в то же время я не вижу вокруг себя людей, которые не ходят в банк. Все ходят в банк. Причем часто довольно. Берут кредиты и так далее. Я понимаю, что да, поманили фантиками там машину купить там, или еще холодильник. Хочется, конечно, да. Но в этом и есть, понимаешь, что нас заманивают. И это капкан. Ни шагу в эти заведения, ни шагу. И так далее. Так. Хорошо, благодарю. Живослав высказался очень... Радослав сказал очень хорошо. Живослав, что дополнишь или что-то, может быть, внесешь свое? Ну, я скажу, что мы же понимаем, что мы дети богов. Боги многие-многие тысячи лет своих детей пестовали, своих детей учили всевозможными своими методами. А дети иногда слышали своих родителей, иногда нет, пропускали мимо ушей. Так и в жизни у нас, и в семьях бывает так, что дети растут, и то, что говорят старшие, да что они понимают, современная жизнь совершенно другая, и действуют по-своему. Набивают свои шишки, и порой бегут по кругу, по своей жизни, и их дети, и их внуки, и так далее. Почему это происходит? Потому что мы забываем опыт наших предков. И не существует, наверное, ситуации, в которых наши предки когда-либо не бывали и всегда находили выход из той или иной задачи, вопроса, ситуации. И обращаясь через свою душу к своим предкам, мы всегда можем получить от них помощь, подсказку. И это то же самое, что от богов получить. И благословение, и ту мудрость, которую они с радостью делятся с нами. Поэтому духовный рост – это и есть действительно самое важное, к чему человек в своей жизни, наверное, должен обратиться, понять, что для него является приоритетом, для чего он живет, что является его предназначением. Либо бегание по кругу, как белка в колесе, чтобы заработать деньги, для того, чтобы отдать долги, или все-таки развернуть свою душу, обратиться к богам, к предкам и понять свое предназначение, что ты являешься надеждой богов, надеждой твоих предков на продолжение жизни, разумной жизни. И не только здесь, на земле. Может быть, мы и выйдем в то пространство, которое подвластно и богам нашим. Вот надо видеть свое предназначение, наверное, именно вот в таком плане. Благодарю. Хорошо, благодарю. Здесь прозвучало так, если сейчас вспомнить, краткий тезис какие-то вот прямо с каждого выступления вставить в окончании первой части, то вот получается, народ, как наследник великомудрых предков и богов, должен понять единую цель для всей нашей земли, цель для себя, цель для семей, составить некий договор, договориться о том, что мы делаем, чем мы достигаем. И улучшение жизни не должно быть главным с точки зрения улучшения для физического тела. Улучшение жизни не должно разрушать природу и не должно строиться на одном уме, как вычислительной машине, а должно строиться на разумности. А разумность – это следующий уровень над умом. Это уже божественное понимание божественного. То есть, опять же, вот божественное проявление, опять слышим вот это, вот эти нотки такие. Понимаем, что одно без другого не может быть, что имеется одно без другого. Белое без черного не может быть, добро не может без зла, зло не может без добро. Но нужно понимать, что первично – и что на каком месте стоит. И тогда возникает главный вопрос, когда мы понимаем, что всегда существует борьба добра и зла, к примеру, света и мрака, но они неразделимы. Это единство и борьба противоположностей. И если мы опускаемся до уровня какой-то концепции, прописанной в какой-то очень умной книге для какого-то определенного народа, то там мы видим, что всегда происходит борьба какого-то светлого для того народа, кому эта книга была написана, с каким-то темным. А тогда возникает вопрос, а кто кого создал? Кто был первичен? Ведь кто творец, он никогда не борется с тем, кого создал. Получается, что есть кто-то высший, который создал и разделил свет от мрака, добро от зла. И он не вмешивается в борьбу, ни на одной, ни на другой стороне не стоит. Он создает условия для существования того и другого и возможности для выбора каждым человеком, на чьей он стороне, что он делает, как он себя позиционирует, как он проявляет, понимает себя, проявляет себя и так далее. Значит, получается, многие концепции религиозные очень приземленные, очень упрощены, и для большинства людей они являются непостижимым не с точки зрения сложности, а непостижимым, почему так все упрощено. И многие не соглашаются с этим. А в нашей древности было все едино. Из этого все выходило. И это было божественное. Вот почему в какую-то религиозную догму, религиозную, ну, как некоторые говорят, традицию засунуть наш народ и наши народы коренные невозможно. Они всегда выше стоят. Выше вот каких-то таких простых вот борьба и зла, зла и добра, света и мрака, вот что-то есть еще высшее. И естественно, что мы здесь упомянули такое слово, как достаток. Но ведь достаток – это первое начало, а следующий уровень – это изобилие. Когда у нас есть достаток, и мы уже переходим в разряд изобилия, то необходимо вот тут опять не свалиться на первый уровень своего бытия, когда изобилие является целью нашей жизни, и причем изобилие материального. Когда мы говорим про достаток, достаток должен быть цельный. Достаток и разумности, и ума, и физического тела, и осознания, и понимания через разумность, где мы находимся. А изобилие, когда мы уже достигли понимания, и мы это проявляем. То есть изобилие по всем четырем уровням, начиная от пупка и заканчивая высшим божественным. И естественно, что, опять же, возвращаясь к договору, с которого начал Владимир, договору среди народа, пониманием, кто мы такие, для чего, мы опять приходим к пониманию и созданию единого образа будущего для всех, для нас. Вот такая интересная канва у нас сегодня прокатилась по нашему эфиру, по первой части эфира. И я думаю, что уже собрание, которое планируется, раскроет дополнительно много чего интересного. И вполне возможно, что мы не будем говорить только о чем-то божественном, потому что без этого нам невозможно, и это основа. А мы будем говорить о том, как, основываясь на божественном, откуда все это спускается, приходит, помни его, пройти все уровни, начиная с нижних, как говорят, чакр до пупка, раскрыть сердечные, раскрыть все то, что здесь присутствует, понять этот мир не умом, а понять и принять сердцем, то есть проявить эти качества любви. И потом осмыслить, разумить и вернуться опять в то высшее. Вот он как раз круговорот божественный произойдет. Надеюсь на это. И возможно, что будут даны какие-то как раз конкретные шаги, делай раз, делай два, делай три, в виде инструкций для любого уровня человеков нашего сегодняшнего мира. Очень на это надеюсь и прямо вот жду с нетерпением нашего собрания. Ну что ж, вопросы у нас здесь, я смотрю, присутствуют. Поэтому я предлагаю в долгий ящик не откладывать ответы на вопросы, а перейти к взаимодействию с нашими радиослушателями и зрителями после небольшой отбивочки, которую сейчас Алексей нам поставит. Пожалуйста, Алексей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – формирование образа будущего и пути его реализации. За время обсуждения поступили вопросы с официальных ресурсов Народного славянского радио. И первый вопрос у нас задает Альбина. В чем основная причина критичного падения морали и разложения воли русских? Потери культурных корней в массе. Почему столько лет и сейчас русские удовлетворяются, что ими управляют инородцы? Кто готов ответить на этот вопрос? Пожалуйста, прям нажимай кнопочку, включай микрофон и отвечай. Так, ну давайте я, наверное, попробую ответить на этот вопрос. Почему мы допустили, что управляют в основном инородцы? Потому что какое-то время назад наши предки, доверяя друг другу, жили в своем мире, основанном на любви, чести, добре, справедливости и, самое главное, правде. Никто никогда не смел лгать, никто никогда не смел наживаться на ком-то. Но во времена оные появились некие пришельцы, которые принесли с собой свои основы своего видения мира, своего видения жизни. И наши предки, доверившись им таким образом, что мы же не врем друг другу, мы же говорим правду, мы доверяем друг другу полностью. И они приняли этих пришлых точно так же, как и любого, кто с добром к нам пришел. Но оказалось, что то добро, которое они принесли на нашу землю, оно оказалось таким червивым яблочком, которое червячок этот влез и под кожу, и до самых косточек добрался, и не только до косточек, но и до души, и до разума. Освободив наш ум от разума, подъев его, создал ситуацию, при которой было время начала всего этого цикла, когда наши предки в своей жизни брали ответственность за себя, за свою семью, за свой род, за свой народ, за свою державу на себя. Каждый отвечал за это. Но с течением времени стали убеждать, что за вас есть кому подумать. За вас есть кого решить те или иные вопросы. В вашей жизни, безопасности вашей, безопасности государства, его экономических устоев. А вы занимаетесь своим делом, то, которое вам будет определено кем-то. И на протяжении действительно долгого времени вот эта машина сработала, этот червячок съел то, что смог, и отбили охоту, отбили желание, отбили ответственность у мужчин отвечать за все, за всю свою родину. Таким образом, те силы еще укрепились, еще увеличились и набрали свою мощь, а народ, сдерживаемый законами, пришел в то состояние, в котором мы и пребывали долгие годы. Сейчас, когда наступает эпоха света, прозрения, народ просыпается, чувствует, что ответственность надо брать на себя, иначе за нас никто ничего не решит и нам ничего не сделает. Наши не придут, наши уже здесь, это мы. Благодарю. Хорошо, Радослав тоже хотел что-то сказать, и Владимир потом. Ну, хочу сказать, что причина кроется как раз вот в этой материализации сознания, когда духовные ценности начинают уступать ценностям материальным в этом мире, в сердце и в голове каждого человека. Поэтому весь этот процесс импортизации, то есть импортозамещения, да, когда мировоззрение нам приносят, а ведь как приходят к власти народцы? Они приносят мировоззрение нашему обществу, а носители мировоззрения являются учителями, правильно? То есть, соответственно, они учителя наши. И как учителя они импортируют уже не только идеологию, но и власть. Началось это, наверное, еще в начале тысячелетия первого, когда впервые была импортирована нам идеология Византии. Вот. Кем импортирована? Красным солнышком. Чья, кто мама у него? Хазарочка, да? Вот так вот мировоззрение через маму входит сначала вверх, поражает голову этого единого организма, а уже голова допускает болезнь всего тела. И точно так же с марксизмом, то есть все точно так же происходит. Поэтому... Хорошо. Ну все. Хорошо. Владимир? Я дополню своих коллег тоже конкретными примерами. Ну, мы на самом деле не знаем, что было во времена тысячелетней давности, но, скажем, времена смуты более-менее описаны и находятся какие-то подтверждения. Например, находится подтверждение того, что и Иван Грозный, и его сын Иван, которого он якобы убил, а на самом деле он его не убивал, поскольку и в том, и в останках и того, и другого найдены ртуть и мышьяк, то есть, и мы понимаем, что и тот, и другой были отравлены. И одна из причин, почему наш народ оказался или оказывается сейчас в ситуации отсутствия субъектности, отсутствия целостности, отсутствия вот этого вот самоуправления, самодержавия, причинами этого являются потери в элитах, потери в управлении. То ли рыба тухнет, то ли голову отсекают вороги. Это одна сторона. Вторая сторона – это неготовность народа проявлять свою волю к собственному самоуправлению. И что далеко ходить, там вот тысячу лет назад или там 400 лет назад смотреть. Давайте посмотрим буквально события 30-летней давности, когда все мы были свидетелями того, как прекратил существование, прекратило свое существование общество строителей коммунизма. Мы все здесь присутствующие в этом эфире были внутри этого общества, и на наших глазах это происходило. Происходило потому, что, опять же, с одной стороны, руководители, то бишь элита, ввели в заблуждение тех, кто им доверил управлять страной, то есть тот народ, который их избрал на должности, тот народ, который весной сказал, что мы за единый союз, а осенью они пошли его разрушать, вне зависимости от того, что им сказал народ. То есть предательство руководства налицо. А с другой стороны, неспособность народа сохранить свое государство. Вот вся страна, там 260 миллионов, им показали, то есть нам показали по телевизору, что спустили флаг красный над Кремлем. И мы согласились, да, Советского Союза больше... Ну, по телевизору уже показали, что флаг спустили, значит, Советского Союза больше нет. И все согласились, что, значит, 27 декабря мы уже живем не в Советском Союзе. И никто не пошел там, значит, этот союз восстанавливать. А теперь мы спрашиваем, а почему мы, значит, живем там как... Да мы сами... Мы сами туда зашли, потому что, ну, оказались не готовы отстаивать свои собственные интересы. А теперь, нахлебавшись вот всего того, чем нас кормили последние там 30 лет, мы начинаем говорить о том, что нам нужно восстанавливать свою целостность, свою самоосознанность, с тем, чтобы прийти к самоуправлению и восстановить собственное самодержавие. То есть... Мы находимся в ситуации, когда мы учимся правильно жить, жить нравственно, жить по конам божественным, жить целостно всем народам. А так мы в том же Советском Союзе побежали там за 48 сортов колбасы, 58 сортов пива. Захотелось там импортных машин, импортных шмоток, видики с кассетами, а у нас этого нет, а у них есть. Вот нам надо туда срочно, а то как мы без этих кассет проживем? Ну вот теперь мы все кассеты просмотрели и хотим назад в Советский Союз, вернее в то общество, где мы были равны друг перед другом, но нас туда уже не пускают, а нам туда надо обязательно, в это общество. Вот такой ему ответ тогда. Хорошо, добрые ответы. Я хочу еще запустить один уровень для Альбины и для тех, кто нас слушает. Потому что мы все время говорим, предки наши великомудрые, предки наши много чего знали. Но как же так? Вот эти великомудрые предки допустили вот такое. Альбина и другие слушатели и зрители, если вы сейчас положите перед собой листочек бумажки, ну, не вертикально, а горизонтально, проведете посерединке линию, а потом нарисуете синусоиду, несколько таких зигзагов вверх-вниз, отметите высшие точки и низшие точки, и потом повернете листочек на 45 градусов, чтобы линия была не горизонтальна, а вот так вот, глядя, как будто по восходящей, 45 градусов. И вы увидите, что высшая точка, если правильно рисовались, конечно, не такие синусоиды, а такие плавненькие синусоиды, высшая и низшая точка, вот здесь вот высшая точка, а здесь низшая, будут совпадать, как ступенечки такие будут получаться. Так вот, всегда... В нашей Вселенной и в наших мирах Вселенных присутствуют такие вот колебания. Рассвет чего-то, угасание, низменный уровень, потом подъем, опять рассвет, высший уровень, ну и так далее и тому подобное. И следуя по конам вселенского бытия, принципу подобия, все, что есть в нашей Земле, на нашей Земле, есть у каждого человека. Все, что есть у каждого человека, есть в пространстве всемирном. И получается то же самое и в обществе. Поэтому есть рост, есть рассвет, есть получение знаний, потом сдача экзамена, и потом надо пройти отдых, потом надо пройти какие-то трудные моменты, чтобы применить тот опыт, который был при сдаче экзамена, и опять подниматься на следующий уровень. Вот если мы это понимаем, если мы воспринимаем мир, какой он есть, не какой нам хотелось бы, тогда мы понимаем следующее. Наши предки оставили великие заветы и свой пример, как надо проходить и светлые, и темные участки нашего бытия. Как жить при дневном свете, так и при лунном. Как жить и когда снег, как жить и когда жара. Все меняется. То же самое есть, когда у нас благоденствие, рассвет, обучаемся, изобилие, достаток, и мы накапливаем что-то. А есть времена, когда к нам приходит кто-то с проверкой. И неплохо то, что приходит с проверкой. Плохо, если мы оказываемся не готовы к этой проверке. Неплохо то, что нас начинает тормошить, а плохо то, что мы не готовы к этому тормошению, что мы не можем дать по сусалам тем, которые к нам прибегают. Вот в чем проблема. Плохо то, что мы не взяли этот опыт предков. И глупенькие всегда плачут, ой, нам плохо, ой, нас зажимают. А мудрецы говорят так, ребят, вот тут прокольчик, надо вот над этим подработать, надо вот тут нам кое-что сделать. Как и с точки зрения нижнего уровня начального самого, так и с точки зрения сердечного, так и с точки зрения осмысления и с точки зрения Всевышнего. Вот такие дела. Идем дальше. Идем дальше. Ольга Алексеевна задает вопрос. Говорят, не разрушив старое, не построить новое. Обязательно ли надо разрушать? Хорошо, я предлагаю идти так. Коротенько каждый даст ответ. Владимир, Радослав, Живослав. Итак, Владимир, пожалуйста. Обязательно надо разрушать? Ни в коем случае. Если недавно у нас... нашего совета согласия. На эту тему была дискуссия. Я сейчас повторю дословно или близко к тексту то, что я уже как бы говорил, это очень как бы просто, да, потому что это был на днях дискуссия. Если попытаться проникнуть в понимание того, что есть замысел, то приходишь к невольному пониманию, что ни во Вселенной, ни в мире, ни в природе, ни в человеке, ни в человечестве, ни в обществе нигде не предусмотрено никаких революций, никаких разрушений. Предусмотрено только эволюции. И человек эволюционирует, и общество эволюционирует. А все революции, все разрушения – это богоборчество, это стремление вот тех сил, которые хотят затормозить эволюцию, которая здесь для нас, для всех. Отмирает только то, что пришло в естественное время, то, что естественно, как волна подъема и опускания, это все гармонично, это гармония. А все, что не гармонично, все, что разрушает плавный ход эволюции, течение эволюции, это все богоборчество, и оно мешает всем нам, и вот наша неспособность, вот то, о чем говорил Алексей Мазурин, не ходите в банки, наша неспособность не кормить наших паразитов, которые как раз и занимаются контрэволюцией, скажем так, мешают нашему эволюционному развитию, это и есть причина того, почему мы до сих пор здесь набиваем себе шишки. Ну вот мы их и набиваем для того, чтобы, наконец, научиться не кормить своих паразитов и эволюционировать естественным образом. Благодарю. Хорошо, хорошо. Радослав, что скажешь по этому поводу? Разрушать, не разрушать? Конечно, всем бы нам очень хотелось, чтобы ничего не разрушено было, чтобы все плавненько и хорошо перестроилось. Новый мир, прекрасное и светлое будущее. Но что-то мне подсказывает, что мы перед очередным витком находимся, знаете, как Махабхарата, войско Дурьотханы стоит, и Арджуна вышел и говорит, ну, не хочу я убивать своих братьев, я хочу жить в мире любви и согласии. И вышел Кришна и спел ему песню. Почему нужно? Да? Ну, вот так. Да, вот занес топор палач. И толпа кричит: давай. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Живослав. Разрушать, не разрушать? Я думаю, что это право нам дано домысливать. Разрушать или не разрушать. в нашей жизни. Это один из видов уроков, которые мы проходим в своем очередном воплощении. Если мы будем разрушать, мы выбираем сторону разрушения, да, значит, надо разрушать. Если же мы только созидание, да, нужно созидать. Боги нам дают возможность выбора, воля выбора. Хочешь одну сторону занимай, хочешь другую сторону занимай. Но, однако, в природе, в мироздании все циклично. Мы должны признать, что все циклично. Все имеет время проявления, все имеет время расцвета и все имеет время заката для того, чтобы уступить место новому. Поэтому нужно, наверное, не то что разделять, а принимать это как общее. Цикл вселенский, который неизбежно, это три состояния. И цикл нашей жизни, где мы решаем, разрушать или не разрушать. Если нам нужно построить новый дом, не обязательно все разрушать до основания, а затем. Мы можем оставить тот фундамент, который нам оставили предки, и на нем воздвигать уже что-то более современное, в нашем понимании лучшее. Вот. Поэтому каждый человек, наверное, находясь на своем, как сказать, возможности своего осознания и понимания окружающего мира, он для себя и определяет, какую сторону занимать, разрушать или созидать. Благодарю. Да, хорошие мысли. Я тоже немножечко добавлю, совсем чуть-чуть. Дело в том, что есть разные уровни разрушения и созидания. Можно разрушать себя, а можно улучшать себя, совершенствовать себя. Можно разрушать то пространство, например, дом, в котором мы находимся. Можно частично его разбирать, можно модернизировать. Можно разрушать то, из чего состоит дом, либо модернизировать то, из чего состоит дом. А можно разрушать вообще весь мир, либо что-то дополнять в этом мире. Исходя из того уровня понимания, на котором мы находимся, мы обязательно что-то будем делать. Может быть, во всех четырех уровнях, на всех четырех уровнях разрушать что-то, либо модернизировать, либо созидать. А может быть, на каких-то. Ведь когда мы строим дом из дерева, мы же дерево-то уничтожаем. Когда мы уничтожаем для чего? Для того, чтобы жилось хорошо, для того, чтобы нам выживать, для того, чтобы нам жить и существовать. Для того, чтобы нам, опять же, поддерживать свое тело, мы так или иначе что-то разрушаем. Еда, которая у нас на столе, это что-то разрушенное. Даже сыроед разрушает еду, даже праноед что-то прану в себя вбирает и разрушает, и переделывает ее под себя. Так что мы постоянно живем в мире созидания либо разрушения. И коровка та, которая кушает что-то, она разрушает то, что кушает. Но в конечном итоге то, что из нее выходит, служит удобрением для того, чтобы то, что она разрушила, новое увеличилось, новое произросло. Так что вот здесь и разрушение, и увеличение. Наш мир очень интересен. Но по закону вселенского бытия гласят, что тот, кто выше находится на уровне более высоком, имеет право разрушить то, что находится на нижнем уровне, потому что он ответственен и за тот уровень, за другой, и он понимает, для чего он разрушает. А вот тот, кто разрушает сам себя, это показатель того, что находится сам на очень низком уровне. Так что разрушать и созидать, делать, не делать, зависит от каждого из нас, от понимания того, кто мы такие, для чего мы здесь живем. Идем дальше. Светик задает вопрос, что можно делать тем, кто живет не на родине? Начнем с Владимира. Владимир, что делать тем, кто живет не на родине? Ну, для начала начнем с того, что такое родина. Родина – это малая родина, да, это вот та земля в пределах пешей доступности, где ты можешь, или где твой род, где твоя семья жила, или это то государство, в котором ты живешь, твоя родина. Если же вернуться к вселенской миссионерской роли ответственности русского народа, о котором мы сегодня тоже говорили, да, к ответственности за все человечество, то мы неизбежно должны понимать, что земля – это также наша родина. И находясь на той или иной территории, которая сегодня далеко от того места, где начинал жить или до сих пор живет твой род, ты, тем не менее, можешь и должен осознавать свою ответственность за преобразование всей нашей планеты, всего человечества. Потому что так иначе, как мы уже говорили, единое Отечество на все человечество в мире Бога должно быть, потому что ну, ничего другого быть не может. Все мы должны быть едины, а доведя до предела эту идею, мы приходишь к пониманию, что единым должно быть все человечество. Здесь может быть другая проблема, что то место, где сегодня живет человек, не дает ему возможности реализовать себя с точки зрения вот этих вот объединительных процессов, поскольку в том или ином государстве возможно ну, такие условия, что реализовать себя с точки зрения единения просто невозможно. Но в этом случае двери открыты. Возвращайтесь на свою малую родину, на свою землю, с которой уехали то ли вы, то ли ваши предки когда-то уехали. Русская земля, она как бы всегда рады, всегда готовы встретиться с протянутыми объятиями своих детей, потому что все мы, уехавшие когда-то и куда-то, возвращаемся к себе домой. Если мы возвращаемся к себе домой, то нас встречают так, как встречают своих сыновей и своих дочерей, вернувшихся откуда-то издалека. То есть радушно, с распростертыми объятиями. Если вам там неуютно, езжайте туда, где вас встретят радостно. Благодарю. Хорошо, Радослав. Думаю, что понятие «родина» — это женское понятие, оно связано с матерью, да, связано «родина-мать», оно связано с землей. Видимо, все-таки, когда человек рождается на какой-то земле, то он каким-то, наверное, мистическим способом связан с этой землей, как связан пуповиной своей матерью, и потом энергетической пуповиной со своим родом, да? Также он связан со своей землей. Поэтому земля, конечно же, тянет. Я вот помню, с армии, когда пришел, то увидел только табличку своего города, и слезы на глаза наворачиваются. То есть чувствуется эта энергетика такая. Вот. Ну, кроме того, есть еще понятие отчизна. Отчизна от слова «отец», который учит, да, это культурное пространство, культурное поле, да, какое-то, вот, которое тоже, наверное, очень не хватает, когда ты живешь где-то за рубежом там. Вот, и, ну, тогда можно хоть как-то восполнить его там какими-то символами, какими-то книгами, фильмами и так далее. Вот, ну а, конечно, в идеале, конечно, возвращаться. Так вот. Хорошо. Живослав? Ну, если у человека отсутствует возможность вернуться на родину, но его что-то все-таки в глубине души скребет и хочется вернуться, ищите рядом с собой людей, которые так же, как и вы, может быть, думают о том светлом образе, который хотят видеть и в зеркале, и вокруг себя. Поэтому представляйте себя, если нет возможности вернуться, то мы же говорим о светлом будущем для всего человечества. Так будьте этим прожектором, будьте этим первопроходцем в своем месте, где вы проживаете. Вокруг себя собирайте людей, которые объединяются именно на духовном уровне. Все равно, какой они будут национальности, все равно, какой они будут веры. Есть общие основы, когда, как хочет жить человек. Он хочет жить спокойно, счастливо, в любви, в достатке, в тепле. Все те условия, которые человек для себя хочет. Он не хочет войны, он не хочет каких-то катаклизмов. Так создавайте вокруг себя эту атмосферу. Ищите людей подобных, и пусть у вас будет все больше и больше, больше и больше. И говорят, что от Руси пойдет свет. Так станьте этим изначальным светом в том месте, где вы живете. Пусть даже это не на земле Руси, а в другом каком-то месте. Светите. Благодарю. Хорошо сказал. Да, на самом деле, если вы живете не на родине, что вы можете делать? Будьте лучшим представителем своей родины. На самом деле, родина, отчизна, страна, держава – это не одно и то же. Но быть лучшим представителем своего рода, своей родины, своей отчизны, своей страны, своей державы – это великое проявление всего того, о чем мы здесь говорим. Потому что когда вы лучше с точки зрения человека, вы показатель, вы представитель, вы светоч всех наших родов. Поэтому будьте самым лучшим представителем своей родины. Ну а если вы попали в недружественную страну, тогда будьте Штирлицем, ну, в кавычках, майором, или кто там, полковником Исаевым, кем там он уже в конце был. Вот, Исаевым будьте. И служите родине. Наверное, так. Идем дальше. Ратибор Сварожич. Реплика. Необходимо создание единого славянского устава, своего рода книги, по которой начинать возрождать русский народ, на основе которого создавать семьи, воспитывать детей, давая им наши имена. Что-то прокомментируйте? Ну, давайте так же, по ходу, прям как и начали. Владимир, есть какие-то мысли? Да, эти мысли есть, и они были изложены в моем докладе. Как раз я говорил о том, что итогом работы над созданием, над формированием образа будущего должен стать итоговый документ, будь то общественный договор, будь то соборное вложение или уклад. Это именно тот документ, о котором сейчас было сказано в реплике, который и должен, о котором мы должны все договориться, о котором мы должны описать тот уклад жизни нашего народа, нашего многонационального народа на всех тех территориях, всей нашей многоукладной жизни с ее особенностями. И вот этот документ мы должны принять всенародно на референдуме или на всенародном вече. А для этого мы должны сначала сформировать образ того будущего, где мы по сегментам, по строкам распишем весь этот уклад, примем его и будем в дальнейшем им руководствоваться. Благодарю. Хорошо, Радослав, есть что дополнить? Ну, в принципе, почти ничего, кроме того, что этот документ, хорошо, кроме того, что его создать, его еще надо наполнить силой, чтобы он имел силу на самом деле. Угу. Живослав? Ну, необходимость такого документа уже давно назрела, и я могу сказать, что работа над ним идет, он создается, и уклад создается. И надеемся, он будет представлен и, может быть, с какими-то доработками, улучшениями принят на том соборе родов и общин Руси, которые планируется в будущем провести. Благодарю. Хорошо, благодарю. Идем дальше. Алекс задает вопрос. Духовность, идея, семья более-менее слегка понятна. Как же быть с ресурсной колонией «Россия» и вложенными деньгами Ротшильдов, Тэтчер, Копенгейнеров и так далее? Владимир, как с этой всей ерундой нам быть? Расскажи, пожалуйста. Ну, во-первых, нужно стать целостным народом, субъектом. То есть, ну, говоря вот этим языком, да, не русским, что такое субъект? Это тот, кто обладает правами. То есть восстановить свои естественные права на все то, что нам, естественно, от Бога принадлежит. И потом уже, восстановив свое естественное право на свою территорию и на свои недра, ну, мы просто перестанем эксплуатировать нашу матушку-землю ради чьей-то прибыли, потому что сами мы не будем строить свое хозяйство ради извлечения прибыли. Наше хозяйство будет исключительно направлено на то, чтобы мы жили в достатке, чтобы нам было всего достаточно для того, чтобы реализовать свое предназначение, то есть стать сотворцами Бога на земле и развивать самого себя. Поэтому мы можем в соответствии с договорами о дружбе помочь своим соседям теми или иными ресурсами, ну, для того, чтобы наши соседи жили также в мире, в добре, в ладу с нами, и чтобы у них было тепло дома. Но не для того, чтобы представители тех или иных семейств, которые были упомянуты в вопросе, повышали свое, не то чтобы даже благосостояние, а свое экономическое и политическое могущество за счет перепродажи ресурсов, которые они выкачали из наших недр. Убежден, что в будущем этого не будет, так же, как этого не было в прошлом. То есть народу нужно восстановить собственное самоуправление, собственную самодержавность, и тогда представители этих известных всем фамилий перестанут жировать на наших ресурсах. Благодарю. Хорошо. Радослав? Я думаю, что сейчас весь народ России замер в напряженном ожидании. Мы все смотрим на Кремль и думаем, начнет руль крутить или нет, начнет лодку разворачивать. Что значит лодку разворачивать? Концептуальность власти менять, то есть вот с такого на такую, да? А вроде бы как ему нельзя лодку не разворачивать, потому что она раком стала и против течения, и она перевернется, если ее правильно не развернуть. Вот. Ну вот как бы, а и как, если только развернет лодку, соответственно, конечно же, все эти товарищи, про которые были упомянули, пойдут лесом себе домой. Все вернется. Да. Пошлем их в романтическое, эротическое путешествие вдоль леса. Хорошо, Живослав. Ну, я думаю, что начать нужно с самих себя. Осознать себя, осознать свой, что мы азы есть. Осознать в дальнейшем, что мы составляем свой род, из наших родов состоит наш народ, который утверждает свою державу. И когда мы утвердим свою державу, обретем былую силу и могущество на основе духовной силы и тех даров, которые нам богами даны через нашу землю, недра наши, то вопрос о финансах этих фамилий, он как бы исчезнет, растворится, потому что я думаю, что им никак до наших финансов, вот моих персонально, ваших персонально. Ну, также и когда мы державу оформим, то и нам будет на то, что они вложили, точно так же. Там, лесом, еще куда-то, как-то. Так что в добрый путь им. Ну да. Да, благодарю. Да, на самом деле, ведь можно постоянно думать, ну как же нас-то, вот как же нас-то, да, загибают, бьют, стреляют, уничтожают. А почему нам не подумать, а как же мы? Ну почему нам не думать, а как мы должны жить? Как мы должны строить негодяев и таким строем запускать куда-нибудь там подальше на какие-то благие дела? Ну, пускай там тайгу пойдут, поубирают, снег в ней поубирают зимой, много снег в тайге. Какие-то там рудники есть хорошие, полезные, что-нибудь подобывают там для народа. Ну, вот жирок стрясут, здоровье заодно поправят. Вот почему все время думаем, как они нас будут убивать, как они нас уничтожают. Да давайте народом станем, в конце концов. Давайте просто осознаем, что мы народ, мы хозяева, их единицы. И если то, что они наворовали, разложить вот так просто по полочкам, поймем, что по сути дела у них-то ничего нет. Это все наше. Это все наше. Не хватает просто воли изъявления, не хватает проявления своей воли и дел, которые в проявленной воле будут явлены этому миру. И тогда будут результаты. Вот все время мы смотрим, о, кто там чего-то. Мне, например, все равно, сколько кто вложил денег. Эти как там Ротшильды, Тейчеры, кто там еще? Абсолютно все равно. Я не хочу в их карман заглядывать. Я хочу сделать так, чтобы каждый жил по совести, ладу с природой. Не хочешь жить по совести? Ну, иди гуляй. Живи с волками своими, там, с шакалами своими. Где там тебе? С верблюдами. Где тебе нравится жить? Но только к нам не лезь. Если подумать, человеков-то больше, чем этих паразитов. Просто паразиты более заметные. Вот как говорит Малклоп, да вонюч, да? Вот из этой же серии. Вот маленький он, а раздаешь, плохо пахнет. То же самое из этой же вот ситуации в этой. Они везде вылезают, везде себя показывают. А нормальный человек, он занимается делом, поэтому некогда себя показывать. Или какие-то части своего тела оголенные кому-то показывать. Ну, некогда. Ну, что за глупости заниматься? И поэтому на нормальный человек не обращает внимания. А на этих обращает внимание. Вот и вся проблема. Поэтому создается впечатление, что их много, что им все принадлежит. Да не принадлежит им ничего. Им принадлежит только то, о чем мы отказываемся, либо то, что мы не берем. Потому что мы не считаем себя хозяевами. Вот и все. Вот тут вот занозу, вот эту цивилизационную надо убрать, и все станет на свои места. Очень и очень быстро. Я с людьми разговариваю, проблема одна. Вот это самая заноза. Заноза цивилизации. Мы никто, звать нас никак, мы ничего не можем, все у них, от нас ничего не зависит. Ну и бым-бым-бым-бым-бым. А эта цивилизация, чтобы вы поняли, цивилизация бомжей, которые сейчас существуют. Причем бомжи очень-очень низкого уровня развития. Те, которые, видимо, пропили, прокурили мозги. Вот реально. Потому что они все время что-то воруют. Воруют в своем же доме. И тащат куда-то чего-то продавать. Есть у этих бомжей какие-то вот такие наверху стоящие, которые сами мыслят как бомжи, побольше спереть, побольше что-то продать куда-то и так далее. Кому? Для чего? И вот кто в эту цивилизацию включился, бомжи, тот сам бомжом становится, потому что он распродает свою родину, распродает свои ресурсы. Ну, сначала продали мебель в квартире, потом продали еще чего-то, потом обои начали продать, потом пол разобрали. Ну, все. Дальше дом разбираем, а жить-то где? Вот так устроена цивилизация бомжей. Поэтому выходите из этого состояния. Ну, это же разрушение. Ну, зачем это надо? Становитесь хозяином. Ответственно за свою жизнь, за жизнь детей, близких, мира, общества. Все будет хорошо. Идем дальше. И крайний вопрос задает Валерий Лавриненко. Все ваши рассуждения верны. Скажите, как вы видите выход из тупика лабиринта? Так что делать, если производственные отношения всегда опережают производственные силы? Хотите вы этого или нет? Владимир, хочешь ты этого или нет? Ну вот надо об этом думать. Что ты по этому поводу скажешь? Что делать? Я скажу следующее, что, как мы сегодня уже выяснили, материальное, оно должно находиться в равновесии с духовным. И говорить о том, что только производственные силы находятся там, значит, или они определяют нашу действительность, неверно. Нашу действительность определяет не только производственные силы или отношения, возникающие в сфере производства, в сфере собственности и в сфере эксплуатации, или там, владения основными производственными фондами, но и то, каково сознание у нас и в целом у нашего общества. И с чего начинать, и что делать, и как прийти. Ну, еще раз повторю то, о чем как бы мы говорим, и то, что, может быть, в разных докладах сегодня, но прозвучало. Это формировать образ будущего, это формировать единый общенародный документ, общественный договор, соборное уложение, уклад, принимать его всенародно, принимать всенародно программу преобразований и преобразовывать свою страну. То есть вспомнить действительно, что мы народ, осознать свою целостность, свою ответственность. И главное осознать свою ответственность не только перед собой, но и перед своими внуками. И тогда уже вот эти все производственные отношения, они будут вторичными. Или, по крайней мере, по меньшей мере, будут не менее важными, чем отношения человеческие, отношения духовные. Если духовные поставить на один уровень с бытием, с производством, то тогда мы поймем, что нужно развивать производство именно так, чтобы не страдали наши человеческие отношения, чтобы мы вели себя друг по отношению к другу по-человечески, и тогда все будет хорошо. Благодарю. Хорошо, благодарю, Радослав. Ну, в принципе, да, совсем согласен с Владимиром. Хотел только добавить, что вот в семье имеют значение производственные отношения и силы? Не имеют, правильно? Потому что там другие взаимоотношения, более, так скажем, духовные, они превалируют. Вот в роду как бы уже больше имеют силу материальные отношения, потому что, ну, часто в родах уже люди там относятся не так близко, как в семье. Хотя в идеале, конечно, родовые отношения нужно укреплять, нужно налаживать, чтобы в родах были такие же отношения, как в семье. То есть рода, чтобы собирались на чаще, там, свадьбы, там, каждый день рождения, чтобы весь род собирался. Вот. На уровне общинном эти отношения материальные, конечно же, еще сильнее выражены. А на уровне народном вообще у нас практически, вот кто из знакомых у вас ходит, допустим, на рынке и думает, буду покупать только у русских. Есть такие, наверное? Ну, наверное, есть. Вот, то есть это уже национальные отношения, отношения к своему народу. Да? Вот. И их нужно как раз вытягивать на поверхность, их нужно усиливать, их нужно пропагандировать, их нужно для того, чтобы народ почувствовал себя каждый, что он русский человек, да? Ну или там молдаванин почувствовал, что он молдаванин, там армянин, что он армянин и так далее, чтобы каждый народ объединялся и гордился этим. Ну вот как-то так. Хорошо. Живослав? Так, ну, один маленький совет человеку, попавшему в лабиринт. Есть простой способ выхода из любого лабиринта. Это выбираешь для себя какую-либо сторону, левую или правую, кладешь на нее руку и идешь, не останавливаясь. Рано или поздно, держась одной стороны, одной стены, ты выйдешь из лабиринта. Главное выбрать правую сторону. Вот выберите для себя правую сторону и выйдите из лабиринта. А лабиринт, который сейчас существует, это общество потребления, из которого мы и хотим выйти, как из лабиринта. Для чего оно создано? Для ублажения, для наживы, для увеличения капитала именно вот тех фамилий, которые ранее были названы. Сколько сейчас светит новокупленная лампочка? Сколько вы носите новую обувь? Сколько вы пользуетесь телефоном? Сколько ездит сейчас машина? Тысяч километров. Сейчас это общество потребления, созданное, производит продукцию заведомо низкого качества для того, чтобы у человека была необходимость все время приобретать, приобретать, покупать, покупать. А для этого он должен работать, работать и работать, не задумываясь ни об обществе, ни о самой этой системе. И он, как та же белка в колесе, крутится, ну, опять повторяюсь, чтобы отдать долги, чтобы еще купить что-нибудь себе. Вот когда мы выберем эту правую сторону выхода из лабиринта, и поймем, что большинство тех товаров, которые нам предлагаются этим паразитическим обществом, они очень низкого качества, а порой они нам и не нужны, нет необходимости в них. Но зато на них есть мода, есть какое-то понятие там престижа, если часы у тебя, галстук или обувь, или костюм от какой-то фирмы, значит, по которым тебя оценивают. Вот это те зацепки, это те крючочки, на которые люди и ловятся. Бросьте эти крючочки, выбросьте, сломайте их, не клюйте на них. Осознайте себя, осознавайте свою правоту, осознавайте то будущее общество, в котором мы все хотим жить, процветать. Добра вам, любви, радости и счастья. Благодарю. Благодарю. Ну что ж, на самом деле, Валерий, мы уже неоднократно поднимали этот вопрос в разных передачах и даже давали какие-то ответы. В этот раз я тоже хочу дать небольшую рекомендацию. Вот я сегодня был на рынке, надо было кое-что приобрести чуть-чуть, и обратил внимание, что очень улыбчивые армяне, вот прям заходишь в один магазин, там армяне, заходишь в другой, там армяне, вот у них есть вообще все, что тебе нужно, вот хочешь там по сантехнике, хочешь тебе там по метизам, хочешь тебе еще, вот все, прям тебя обнимут, оближут со всех сторон, вот все помогут, и цены держат такие нормальные, хорошие, а... Заходишь в магазин, который принадлежит, ну, видно, что славянину, ну, как так, более бедно все, более просто как-то все, он там стоит как-то так, это грустный, печальный. Мне как-то стало печально за это, вот, потому что не первый раз вижу картину, думаю, что ж так происходит-то, вот это тот уровень самосознания у них, что ли, какой-то другой, может, они как-то с другой звезды пролетели, живут, может, на другой планете, что-то вот как-то вот не вяжется. А потом понял, они же поддерживают друг друга. И я сейчас вот предлагаю запустить, как сейчас современное слово, флешмоб называется, да? Не знаю, что это такое на самом деле, но звучит так весело. Флеш, вспышка, да, моб, что-то такое. Вот, провести такое вот направленное действие по всей стране. Ну, например, распечатать птичку нашу, которая вот Народно-славянское радио, распечатать ее. Может быть, мы распечатаем, предложим, такая, как наклейка, и на двери так клеить, и, например, там написать «беру у своих», например, там, или поддерживаю своих. Ну, что-нибудь такое, что и не экстремизм, и не 282-я статья, но понятно, что здесь свои. Меня натолкнула машина, которая передо мной ехала. Вот едет мужичок, останавливается, а я смотрю, у него сзади звезда Сварога. И говорит, я родился в Руси, я рус, я русский. Понятно. Обгоняю ему, биби, привет, он мне тоже привет, все, свои люди. А если вы приходите в магазин какой-то, а там то же самое, значит, ну, понятно, свой. Приходите на рынок, там это, понятно, свой. Ну, у кого вы там будете брать? Понятно, будете брать своего. Но только при этом и ответственность того, кто ее наклеил, больше будет. Потому что недостаточно наклеить «я свой», надо еще и быть своим. По сути своим, по роду своим. Ответственным за то, что ты вот эту клеечку прицепил. То, что написал, я свой. И вот в этом случае тогда какое-то изменение будет. Мы почувствуем, что мы не одни, что нас больше, что мы мыслим вот так вот едино. На машину наклеите, То же самое. Бери у своих, там, или там, беру у своих, чтобы поддерживать, чтобы понимать. Это не является шовинизмом. Мы никого никуда не посылаем, никуда не высылаем. Мы просто поддерживаем своих с точки зрения того, что, друзья, ну, давайте как-то уже вместе что-то делать. Сначала с точки зрения самосознания, потом с точки зрения единого чего-то проявления в делах. Вот мне кажется, такие простые действия на первом этапе уже нам необходимо делать. Но это не должно быть против кого-то или против чего-то. Это должно быть за что-то. Потому что когда вы против кого-то или против чего-то все время боретесь, против какой-то там чиновника, которого поставили, да, он нехорош. Но убираете чиновника одного, вместо него другого ставят. И не факт, что он будет лучше. Необходимо сделать так, чтобы этот чиновник плохой не мог появиться там. А для этого вы должны быть властью. Как властью стать? Уже много-много рассказывалось. Нельзя все время там плакать, что нас давят. Я уже об этом говорил. Необходимо делать, чтобы нас не давили. То есть становиться сильными, становиться достаточными. В изобилии, чтобы мы жили. Вот помогать друг другу развиваться и так далее. Ну и производственные отношения и производственные силы. Отношения всегда строятся на интересах. Отношения всегда, ну, отношения вот между производителем, например, я тебе вот это, ты мне это, мы выпустили вот это, ну, туда, да, а другой потребляет, отношения между нами такие. Это же всегда строится на высших приоритетах, мировоззренческий, идеологический. А силы производственные, они, естественно, всегда вдогонку бегут, потому что вот это появилось что-то, это надо сделать, под это подтягиваются ресурсы, силы и прочее, прочее, прочее. Никакого здесь парадокса нет, это естество. Вопрос, кто это делает, для чего мы это делаем, как мы объединяемся, с кем мы объединяемся, какая цель нашего объединения, какой результат будет на выходе. Вот это надо понимать. Так что никакого парадокса здесь нет, никакого тупика здесь я не вижу. Вопрос в том, что мы согласились, что это тупик, и мы ничего не делаем. Либо мы делаем, и тогда это не тупик. Потому что это их лабиринт, они его создали. Для того, чтобы мы по нему блуждали, блуждали, блуждали, так они еще паразиты что сделали? Они вход завалили, его там заделали. Ходи ты правой стороной, ходи ты левой стороной. Ну, упрешься ты все равно в это, и пойдешь опять по кругу. Ну, пройдешь лабиринт левой стороной, упрешься опять в этот замурованный камешек. Ходи ты с правой стороны, тоже упрешься в этот замурованный камешек. Поэтому не надо в этот лабиринт этот залезать. Давайте строить свое общество, свой мир, без этих вот дурацких лабиринтов. Потому что мир очень прост на самом деле. Он очень удобен, он очень хорош. Но просто не надо его загрязнять мыслями, какими-то делами, разрушением. Не надо играть в эти игры наперсточников, которые все время нам подбрасывают. Ну что на них сил-то тратить и время? Это вот главное понять. Вот эту занозу вытащить надо. И все остальное исправится. Что я всем и желаю. Быть добру. Вопросов у нас больше нет. И мы завершаем, да, Алексей, эфир? Правильно я понял? Благодарю всех участников. Вот в чате у нас также пишет Елена Юрьевна. Благодарю за очень интересный эфир. Всем мира, добра и здравомыслия. Вот Денис Атякшев пишет, эфир получился очень познавательный и замечательный. Всех благодарю, быть миру, любви и добру. И я также благодарю всех участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 7 июня 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Формирование образа будущего и пути его реализации». В гостях были Владимир Павлов, Живослав, Радослав, Алексей Орлов, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио, помогал вести эфир Алексей Чербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны. Нажмем палец вверх и поделимся эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира, здравомыслия. Всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.